Как я и предполагал, перед тем, как войти в деревню, гнолы разделились. Большая часть из них пошла по асфальтовой дороге, а несколько небольших отрядов из 2-3 тварей – в обход. Я должен был оказываться на пути движения основного отряда и принять весь удар на себя. Крыша, на которой я залег, была выбрана не просто так. Во-первых, тут было достаточно места для маневра. Во-вторых, здесь было несколько слуховых окон по периметру всего чердака, благодаря чему я мог при желании посмотреть в любую часть деревни, что было для очень важно. Я не хотел упускать из виду дом, где спрятались женщины вместе с детьми. Кинув на пол какое-то старое одеяло, я лег на него и устроился поудобнее. Достав автомат, я тихонько отворил одно из окон и, включив обоняние, начал дожидаться своих врагов. Автоматная очередь нарушила тишину, воцарившуюся в деревне. Когда гнолы были практически рядом с домом, в котором я укрылся, они вдруг остановились. Вперед вышел один из них и начал осматриваться по сторонам, принюхиваясь к окружающим запахам. Спалили. Была первая моя мысль. Они, как и я, обладали хорошим чутьем, поэтому я был уверен, что пройдет еще несколько секунд, и меня точно обнаружат, поэтому медлить было нельзя. Убрав оружие с предохранителя, я прицелился и выстрелил. Стрелок из меня оказался неважный, поэтому первые несколько пуль попали в молоко, но я не собирался сдаваться. Я продолжил растрачивать на тварей драгоценные патроны, и это приносило свои плоды. Когда я только начал стрелять, гнолы стояли кучно, поэтому попасть в них не составило большого труда. Когда несколько из них замертво упали на землю, враги бросились в рассыпную, и стрелять стало гораздо сложнее. Как уже было сказано ранее, стрелок я был не самый лучший, поэтому по движущимся мишеням я стал попадать еще реже. «К черту!» – выругался я и встал. Перезарядив оружие, я приказал Зевсу и Тиру следовать за мной и стал спускаться с чердака вниз. Как только я оказался внизу, дверь, ведущая в дом, отворилась, и я внутрь, злобно рыча, ввалился гнолу. Угрожающе размахивая шипованной деревянной дубинкой, он бросился на меня, но я просто всадил в него несколько пуль и собрался было идти дальше, но выход из дома мне преградил другой гнол. Вступать с ними в разговоры было бесполезно, поэтому я просто несколько раз выстрелил в него и, переступив через труп, вышел на улицу. Чую незнакомый запах справа и резко ухожу в сторону. На то место, где я только что стоял, обрушивается довольно увесистая дубина. Странно, я думал, гнолы предпочитают более легкое оружие. Смотрю на атаковавшего меня. Охренеть! Успеваю сказать я, прежде чем совершить кувырок в сторону, чтобы не быть раздавленным очередным ударом дубины. Гнол, которого я увидел, был раза в полтора больше, чем те, коих я видел ранее. Да уж, попади я под такой удар, от меня и места сырого не останется. Резко встаю, нацеливаюсь на него, нажимаю на курок и... Млять! Автомат заклинивает в самый неподходящий момент. Бросаю, ставший бесполезным, кусок металла в сторону, и достаю первое, что приходит на ум, топор. Арррр, рычит на меня большой гнол и снова атакует, но я с легкостью уклоняюсь от его атаки, и с силой ударяю топором по руке, в которой он сжимает дубину. Топор глубоко входит в плоть, и после того, как я резко дергаю оружие на себя, из раны обильно начинает сочиться кровь. Замахиваюсь еще для одного удара, но вдруг ощущаю острую резкую боль в области лопатки. На всякий случай разрываю дистанцию с бугаем и оглядываюсь. Вижу несколько врагов, один из которых держит в руках пращу. Твари, бегу к ним, и выхватывая по дороге пистолет, в меня летит еще один камень. Гнол целился в голову, и камень просвистел в паре сантиметров от моей правой щеки. Перед стрелком встает другой гнол, вооруженный щитом и копьем. Поднимаю руку с пистолетом и набегу стреляю в него. С такого расстояния попасть во врага было не проблемой, и тварь падает на землю, а в следующую секунду мой топор встречается с головой гнола-пращника. В лицо брызгает кровь и попадает в левый глаз. Вытираться нет времени, так как меня атакуют сбоку. Резко ухожу вниз и ударяю топором в ступню врага. Гнол издает непонятный звук, похожий на собачий скулеж, а я добиваю его выстрелом в голову. Убив его, инстинктивно отпрыгиваю влево, тем самым уходя от удара огромной дубины. Поворачиваюсь и просто выстреливаю бугаю в лицо, затем еще раз, и еще, пока не слышу характерного звука, говорящего мне о том, что обойма пуста. Огромный гнол падает замертво к моим ногам. Передо мной появляется сообщение о получении уровня, и вокруг снова воцаряется тишина. Первой моей мыслью, после того, как я немного отошел от боя, была: «Я это сделал». Я тяжело дышал, а мое тело немного трясло от переизбытка адреналина, но на лице была довольная улыбка. Наверное, со стороны. Это выглядело немного жутковато. Одинокий парень, сжимающий в одной руке топор, а в другой пистолет, перепачканный кровью, стоит возле трупов каких-то человекоподобных собак и улыбается. «Повысить уровень способности инстинкты хищника», — громко произношу я. «Умение инстинкты хищника повышен до 5 уровня. Получен новый навык. Вкус крови, 1 уровня. Новый навык. Жаль, что описания нет, а по названию не особо понятно. Поднимаю чутье, рефлексы из загнанного зверя до 5 уровня, а на остатки прокачиваю вкус крови до 3. Сейчас я был 9 уровня и чувствовал себя просто замечательно. Вдруг я услышал чей-то крик неподалеку, который мог принадлежать только одному человеку, Маше. Не раздумывая ни секунды, я сразу же бросился туда со всех ног. Мария, как и я, тоже выбрала хорошую позицию для стрельбы, крышу, но в отличие от меня, ее почуяли, и до того, как гнолы успели добраться до девушки, она успела убить всего 2. «Взять!» — скомандовал я волкам, показывая пальцем на одного из гнолов, в то время как сам побежал на другого. Твари обладали хорошим нюхом, и моя атака не была для них неожиданной. К тому моменту, как я врубился в небольшой отряд врагов, в меня успели 3 раза выстрелить и 1 раз метнуть топор. Получив небольшое ранение левой руки, я подпрыгнул и обрушил топор на одного из гнолов. Надо отдать ему должное, он успел среагировать и закрылся щитом, но его это не спасло. Вернее, даже не так. От конкретно этой атаки да, спасло, но вот от удара ножом под подбородок нет. У меня не было времени перезаряжать пистолет, поэтому, убрав его в инвентарь, я достал один из штык-ножей, который сейчас мне и пригодился. По руке потекла гнолья кровушка, и практически сразу я испытал странное чувство, будто бы мне сделали укол с адреналином. Ага, вот значит как работает новый навык. Ну, а что? Мне нравится. Едва первый гнол расстался с жизнью, меня попытались ударить в спину копьем. Навык рефлексов хищника работал на славу, и буквально почувствовав намерение врага, я отпрыгнул в сторону, после чего сразу же попытался поразить противника топором, но сделать это мне не удалось. В мою руку, в которой я держал оружие дровосека, вдруг попала какая-то странная субстанция. Если до этого я испытывал боль, то это ничто по сравнению с тем, что я чувствовал сейчас. Я посмотрел на пораженную руку. За считанные секунды, кожа на ней покрылась многочисленными волдырями. Уклонившись от атаки того гнолла, которого я пытался ударить, и вонзив в его ступню нож, тем самым пригвоздив его к земле, я повернулся в сторону, откуда предположительно должна была прилететь эта странная штука. Шаман. Млять, это магия. Не теряя ни секунды, я, побежав в сторону шамана, который в этот момент был занят тем, что скакал на месте, исполняя невероятные движения, сжимая в руке какой-то жезл, и лая под нос слова, он смотрел на меня, и от его взгляда, мне становилось не по себе. Вдруг на мое лицо упали капли какой-то жидкости. Переведя взгляд с шамана на руку, я увидел, что волдыри на руке начали лопаться, разбрызгивая во все стороны капли гноя и крови. Мою злосчастную руку снова пронзила острая боль, от которой я чуть не потерял сознание. «Не стой столбом!» — послышался голос девушки. «Ай!» — повернул голову и увидел, что один из гнолов просто вырубил ее. «Мразь!» Хотел было научить его манерам, но понял, что сейчас не самое подходящее время для рыцарских поступков. Нужно было как можно скорее справиться с основной угрозой, шаманом, а уж сбой с обычным гнолом можно было отложить и на потом. Воспользовавшись паузой, шаман тем временем докастовал свое заклинание, и от него, во все стороны, начал быстро распространяться дым темно-зеленого света. Он настиг меня, буквально за секунду, и вот я уже стою в нем. Попав в поле магического не то дыма, не то тумана, у меня моментально начали слезиться глаза и сильно кружится голова. Также пришлось посмотреть на то, что я ел сегодняшней ночью и утром. «Надо отсюда выбираться», — негромко произнес я, но не услышал своих слов. Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться на обонянии, не помогло. В этом тумане, как будто отсутствовали запахи. Стало невероятно сложно дышать, а после еще одного дичайшего приступа тошноты, я вообще чуть было не потерял сознание. Кое-как, я все же нашел в себе силы, и сделал несколько шагов в направлении шамана. Нужно убить его, убить его. Медленно переставляя ноги, ибо каждый шаг мне давался с большим усилием, я открыл инвентарь и достал оттуда обрез. Убить шамана. Повторял я эти слова себе под нос, как заклинание, и продолжал идти вперед. До того места, где он должен был находиться, оставалось всего несколько шагов, и они дались мне очень тяжело. Разглядеть в дыме было практически ничего нельзя, ибо как только я открывал глаза, они сразу же начинали сильно слезиться и болеть, поэтому приходилось двигаться практически вслепую. Услышал я рычание невдалеке, и не думая, пальнув в ту сторону. Рычание сменилось с кулежом. Отлично, попал. Стреляю туда еще раз, и спустя несколько секунд понимаю, что дышать становится легче и чутье возвращается. Благодаря ему понимаю, что сзади меня кто-то есть. Не открывая глаз, бросаюсь туда, и врезаюсь во что-то мягкое. Повалив это что-то, а вернее кого-то на землю, наношу два сильных удара, особо никуда не целясь. Чувствую уже привычный для меня запах крови, а в следующую секунду на моей страдальческой руке смыкается чья-то пасть. Пробую открыть глаза, но у меня не выходит. «А-а-а-а!» — кричу от невыносимой боли я, и начинаю со всей силы бить свободной рукой по тому, кто меня кусает. Слышится рычание. Удар, еще один. Давление становится не таким сильным. Бью еще и еще, пока оно и вовсе не проходит. С трудом открываю глаза, и вижу себя лежащим в луже крови. Рядом со мной валяются два гнолла, которые не подают признаков жизни. С трудом поднимаюсь, сзади. Хоть я и слышу голос Маши, но мне настолько плохо, что среагировать я не успеваю. Сильный удар чем-то тяжелым и твердым приходится мне прямо в затылок. В глазах темнеет, и я падаю вниз. Оказавшись на земле, пытаюсь перевернуться, и когда мне это удается, вижу перед собой шамана. Из его груди и живота обильно сочится кровь, но он продолжает сжимать свой странный жезл, выглядящий как деревянная палка с привязанными к ней маленькими черепками. Гнол падает на одно колено и достает из-за пояса нож с загнутым назад лезвием. Мне приходилось видеть подобные формы ножей в фильмах. Они там чаще всего использовались как ритуальные. Недолго думая, шаман отбрасывает свой жезл и обоими руками хватается за рукоять ножа, после чего заносит руки вверх и резко опускает их вниз. Выставляю руки вверх и ловлю его удар. Из глаз текут слезы, а из пораженной магией руки продолжает обильно сочиться кровь вперемешку с потом. Рычит гнол и пытается давить всей своей массой на нож, чтобы вонзит его в меня. Сжав зубы, пытаюсь ему помешать, но из-за слабости, которую скорее всего испытываю из-за магического воздействия тумана, получается это у меня крайне плохо. Шаман тоже ослаблен из-за ранения, но как и я не сдается. С подобными ранами он точно не жилец, и скорее всего он тоже это понимает. Пытаюсь спихнуть его с помощью ног, но поднять их у меня не получается, так как они будто бы налились свинцом и стали неприподъемными. Раздается звук выстрела, и давление со стороны шамана становится незначительным. Тело гнолла заваливается на бок, и он падает на землю. Сил для того, чтобы встать, у меня нет, как, впрочем, и желания. «Эй, ты там живой?» Слышу я голос Маши. «Вроде», отвечаю девушке. Спустя несколько секунд, она подошла и помогла мне подняться, ибо самому мне сделать это было очень сложно. Усталость чувствовалась во всем теле, а рука продолжала болеть и гноиться. «Что это?» Посмотрев на мою заживо гниющую конечность, спросила Маша. «Магия», спокойно осветил я, оглядывая свою культю. «Ты это сейчас серьезно?» Правая бровь двушки поднялась, и она недоверчиво посмотрела на меня. «Странный зеленый туман, гнолы, волки, которые меня слушаются. Все это тебя не смущает?» Этот вопрос поставил девушку в тупик. «Просто это все как-то странно», неуверенно сказала Мария, смотря на тело поверженного шамана. «И сам многого не знаю, да и объяснять что-либо времени у меня тоже нет. Мы убили не всех гнолов, и несколько небольших отрядов снуют в округе, поэтому прежде чем лясы точить, мы должны очистить деревню», ответил я девушке и подошел к гнолу шаману. Дотронувшись до его тела и убедившись, что эссенции в нем нет, Я поднял его нож и убрал себе за пазуху. «Слушай, а что за странные сообщения перед моим лицом крутятся?» — вдруг спросила девушка. «Понятно, значит, опыт загнолов и шамана ей тоже дали, хотя это вовсе не удивительно, учитывая, каким сильным он был. Там есть что-нибудь про эссенции?» — спросил я Машу. «Ну да, а как ты догадался?» Девушка изумленно посмотрела на меня. «Какие эссенции ты получила?» Игнорируя ее вопрос, спросил я. «Чумное облако и проклятие гниения, вот же ж, это ведь нечестно. Это ведь я практически убил шамана. Почему эссенции достались ей? Можешь дать их мне?» — спросил я девушку и протянул руку. Она снова подозрительно посмотрела на меня. «Зачем тебе они?» Ну началось. И вот, что ей теперь отвечать? «Нужны». Теряя терпение, ответил я. «Почему это я должна тебе их отдавать?» Девушка уперла руки в бока. «Может потому, что я спас твою задницу сначала от насильников, а потом и от гнолов». «Да она в край обнаглела. Вообще-то, это я тебя спасла», — заявила она. «Это я убила эту тварь. Ничего я тебе отдавать не собираюсь. Нашелся тоже мне умный. Я сама их использую. Паста». Попытался предупредить я ее, но было уже поздно. Девушка упала на землю и начала биться в припадке. Вот же дура. Хотя, сама виновата. Я не стал дожидаться, пока она придет в себя, и пошел искать остатки гнолов. Нашел я их практически сразу. Небольшой отряд, состоящий из 4 тварей, двигался к месту, где произошла бойня с их шаманом. Я решил не вступать с ними в ближний бой, поэтому просто расстрелял их из пистолета. Можно, конечно, было снова воспользоваться обрезом, но держать его одной рукой было неудобно, поэтому и выбор лег именно на пистолет. Я знал, что сильнее, поэтому просто пошел на них, не скрывая своих намерений. Когда до них оставалось 5-6 метров, они ринулись на меня в атаку, и в этот момент я и открыл по ним пальбу. В итоге, потраченная пистолетная обойма и 3 трупа тварей у моих ног. Мог бы и подождать, пока мне станет лучше. Сзади послышался недовольный голос. «Больше с тобой дел иметь не хочу», — спокойно ответил я ей, и, не обращая на Марию внимания, пошел дальше. Навык преследования добычи работал как надо, поэтому я знал, куда идти. «Чего ты на меня злишься? Я его убила, мне они и достались. Не веди себя как ребенок. Видите ли, не получил желаемого, и сразу обижаться. Тебе все сказал», — рявкнул я на нее, отчего девушка даже остановилась. «Это не ты убила его. Ты просто пустила в практически ходячий труп последнюю пулю. Ты думаешь, заслужила эти эссенции? Это у тебя рука сгнила, или ты выплевывала легкие в этом тумане? А может, ты всадила 2 патрона в брюхо этого урода? Не знаю, почему я так взъелся на нее из-за этих эссенций, под которые у меня даже свободных слотов-то не было, но слова лились из меня неостановимым потоком, и я ничего не мог с этим сделать. Да подавись ты своими эссенциями». Девушка на миг замерла, а спустя пару секунд в ее руках появился шарик темно-зеленого цвета, которым она бросила в меня. «Получена эссенция. Чумное облако, активное умение». Прочитал я сообщение. Получается, она использовала 2-ю сферу, и теперь у нее есть проклятие гниения. Эх, не хотелось бы снова ощутить на себе эффект этого навыка. Теперь эта девушка была довольно опасной, и стоит ли ее вообще оставлять в живых? Так, стоп. Что, млять, за мысли рождаются в моей голове? Я что, действительно подумал, не убить ли ее? Неужели так сильно изменился за каких-то несколько дней? Признаться честно, мои в тот момент очень не понравились мне. Не обращая на девушку никакого внимания, я пошел дальше. «Эй, я же тебе отдала ее. Чего ты так себя ведешь?» — закричала мне вслед Мария и потопала за мной. Вот честно, почему она не могла сделать так сразу? Я, конечно, и сам не прав, что потребовал отдать их мне, так как она, действительно, помогла мне в убийстве этого шамана, но и ее поведение я считал неправильным. Не стоило так вести себя со своим спасителем. Не было бы меня, ее бы сначала насиловали, а потом и вовсе схарчили гнолы, ибо я был уверен практически на 100%, что местные ребята не перенесли бы этой атаки. И снова, стоп. Когда это я успел стать таким циничным? Неужели, став сильнее, я так возгордился собой, что мое эго взлетело выше облаков? Ну, отдала, и дальше что? Думаешь, после того, что ты там устроила, я буду относиться к тебе лучше? Спросил я ее напрямую, и девушка замялась. Меня здесь держит только то, что тут остались женщины и дети. Как только я убьюсь последних тварей, я сразу же покину эту деревню, честно рассказал я Маше о своих планах, оставишь их здесь умирать. Нашелся тоже мне герой. Девушка аж сплюнула от злости на землю. Спас для того, чтобы они умерли чуть позже. Захлопнись. Не выдержал я. Мои нервы тоже были не железными, и накопившийся стресс сдавал о себе знать. С чего ты думаешь, что я обязан обо всех заботиться? Сначала я спасал друзей, сейчас вас. Не знаю, как у тебя, но у меня есть люди, которые поважнее незнакомцев, которых я вообще в первый раз вижу. У меня родители и брат в городе. Вдруг там творится что-то пострашнее? На этот вопрос она мне не смогла дать ответа. Маша опустила глаза вниз, и всю дорогу до оставшихся гнолов преодолела в полном молчании. Последний отряд тварей состоял из четырех особей, справиться с которыми было еще легче, чем с предыдущими. Маша просто убила трех издалека при помощи карабина, а я добил оставшегося из пистолета. «Давай оружие», — подошел к Маре и забрал у нее карабин. Я бы оставил ей его, но за время, проверенное здесь, успел стать настоящим паранойком, и не хотел, чтобы она выстрелила мне в спину. Оружие она, кстати, вернула без каких-либо упреков. Видимо, слова о родных и близких заставили ее серьезно задуматься. Обойдя всю деревню, но так и не найдя больше врагов, мы с Машей вернулись к дому, где должны были спрятаться девушки с детьми, но их тут не оказалось. Я даже успел испугаться, не случилось ли с ними чего плохого, но опасения насчет их судьбы рассеялись, когда я вернулся в дом, где сидели пленники. Погреб был открыт, и там, разумеется, было пусто. Вернее, там не было парней, а вот труп второй девушки, которую держали тут вместе с Марией, лежал. Вот же суки! Как же я ненавижу этих мразей! В порыве бешенства я ударил кулаком в стену, отчего та заходила ходуном. Маша держалась более спокойно, и подойдя к мертвой девушке, она просто закрыла ей глаза. «Помоги, пожалуйста, вытащить ее на улицу», — холодно произнесла она, и я выполнил ее просьбу. Найдя на заднем дворе лопату, она попросила меня следовать за ней. Кладбище, как ему и предназначалось быть, находилось возле небольшой часовенки. Зайдя на его территорию, Маша выбрала место и начала копать. Видя ее отрешенный вид, я в меру своих возможностей помог Марии, после чего мы положили в получившуюся могилу тело девушки. Пошли посмотрим, осталось ли что-нибудь полезное в доме. Они наверняка собирались в попыхах и могли что-нибудь пропустить и оставить, закопав могилу, произнесла Маша. Предложение было дельное, поэтому согласившись, я пошел за ней. Вечер того же дня. «Давай свою руку», — ко мне подошла Маша, сжимая в руке небольшой моток бинта. «Когда получу уровень, само пройдет», — ответил я ей. Посмотрев на меня, как на идиота, она все равно настояла на том, чтобы перебинтовать рану, и в итоге я сдался. Я уже не злился на нее так, как это было несколько часов назад. Скажу даже больше, сейчас я сочувствовал ей, ведь за последние несколько дней Марии пришлось пережить сразу столько всего. Что мы имеем в итоге? Несколько пачек активированного угля, полупустой пузырек перекиси водорода и зеленка. Из еды несколько пакетов быстрорастворимой каши, один доширак и пару буханок черствого хлеба. Возьму бухану хлеба, остальное забирай себе, был уверен, что в лесу смогу добыть себе пищу. Теперь у меня была даже соль и другие специи, и мясо не будет казаться таким отвратным. Благородно с твоей стороны, но я вынуждена отказаться. Предлагаю разделить все поровну, сказала Маша, глядя мне в глаза. По ее взгляду было понятно, что она не передумает, поэтому я решил не спорить. Хорошо, будь по-твоему. Взял половину продуктов и засунул все в инвентарь. Ну что, пора прощаться. Девушка отвела взгляд и уже не смотрела на меня. Уходить куда-то на ночь глядя, не лучшая затея. Давай оставим это на утро. Поспишь хоть одну ночь в полной безопасности, предложил я ей, и она согласилась. Не знаю почему, но я чувствовал вину перед ней, и скорее всего, поэтому не хотел расставаться с ней. Хотя это могло быть связано еще и с тем, что я просто не хотел снова оставаться один. В итоге мы разошлись по разным комнатам и уснули, а на утро ее уже и след простыл. Глава 7. За Машей я решил не идти. Я бы с легкостью смог бы выследить девушку с помощью своих навыков, только не видел в этом смысла. Если она решила идти одна, то так тому и быть. Выйдя рано утром из дома, я еще раз обошел всю деревню в поисках хоть какого-то средства передвижения. Машин, даже сломанных, как я и подозревал, не оказалось, а вот с велосипедами ситуация обстояла гораздо лучше. Мне удалось найти, аж, 4 двухколесных средства передвижения, из которых я выбрал черненького Мерседеса с 32 скоростями. Я не особо разбирался в великах, а эта марка была вроде как на слуху. Настроив свое новое средство передвижения под себя, я созвал стаю, и отдав волкам команду следовать за собой, сел на велосипед и поехал вдоль дороги. Погода сегодня выдалась замечательной, и с самого утра ярко светило солнце. Было очень тепло, и приятно пахло свежей зеленью. Я спокойно крутил педали, а рядом со мной бежали мои санитары леса. Изредка приходилось останавливаться, чтобы дать возможность отдохнуть совухам, которые пока не привыкли к подобному ритму жизни. Остановившись на очередной привал около 8 часов вечера, я решил, что на сегодня хватит, и пора бы мне уже готовиться к ужину, а потом сразу на ночлег. Признаться честно, остановился я не из-за того, что мне хотелось есть, а из-за того, что держаться больной рукой за руль, сил уже не было. Бинт, который наложила мне Маша, за время путешествия успел уже полностью пропитаться моей кровью вперемешку с гноем и сейчас представлял из себя не самое приятное зрелище. Рука невероятно сильно болела, плюс еще и чесалась, из-за чего хотелось снять бинты, но я все же решился этого не делать. Нужно срочно было получить уровень, а иначе долго я так мог не протянуть. Больше всего меня беспокоило то, что это гребаное проклятие начало распространяться дальше и поднялось уже выше локтя. Если так пойдет и дальше, то существовала большая вероятность, что оно вскоре может дойти и до головы, а этого допустить я никак не мог. Мне нужно срочно было прокачаться, и именно этим я и собирался заняться в ближайшее время. Плотно поужинав вареным кроличьим мясом в прикуску с сухарями, и немного передохнув, я поднялся и активировал на полную свои охотничьи навыки. Рядом с асфальтной дорогой найти ничего не удалось, поэтому, собрав свои вещи, я углубился в лес. Спрятав велосипед и лишнее, я взял в здоровую руку пистолет и, закрепив на поясе поудобнее ритуальный нож, доставшийся мне от шамана, пошел вглубь леса. Следы мне удалось отыскать, спустя полчаса слежки. Следы явно принадлежали какому-то крупному животному, и оставалось надеяться, что это будет не хищник. Взяв след, я ускорил шаг и пошел в направлении животного. Офигеть! Не удержался я от комментария, когда увидел это. В паре десятков метров от меня стоял здоровенный лось и, не обращая на меня внимания, щипал листья практически с самых верхушек деревьев. Исполинский представитель семейства парнокопытных был около 5 метров в высоту и не меньше 7-8 метров в длину. Огромные рога, венчающие его голову, поднимались высоко вверх, и если брать высоту лося, от копыт и до кончиков рогов, то он точно был не меньше 8 метров, а то и всех 9. И как он только с такими рогами передвигаться-то может? Радовало то, что он хотя бы не хищник, а травоядное, хотя с такими размерами, он был намного опаснее, чем какой-нибудь среднестатистический волк, или даже медведь. «Ну что, поохотимся?» – спросил я своих верных волков, и они неуверенно посмотрели на меня. «Что, струсили?» – погладил Тира и Зевса по загривкам. Как это было и в случае с деревней, Фрию я оставил охранять совухов, а остальных волков взял с собой. Я начал медленно подходить к лосю со спины, волкам же приказал окружать его со всех сторон. Лось, до этого не обращавший на нас внимания, резко прекратил заниматься набиванием своего живота листвой, повернулся ко мне и как-то по-недоброму посмотрел. Когда же я сделал еще пару шагов в его направлении, он вообще повел себя довольно странно, и вместо того, чтобы броситься на утек, просто ринулся в мою сторону, сметая все на своем ходу. Черт! Успел выругаться я, и, подняв пистолет, сделал по лосю несколько выстрелов. Пули не особо навредили зверю, и пришлось резко прыгать в сторону, чтобы не быть раздавленным разгневанным травоядным. Лось пронесся рядом со мной словно локомотив. Упав на больную руку, я испытал очередной приступ боли, но жалеть себя у меня не было времени. «Назад!» — приказал я волкам, которые бросились на лосем. «Сейчас волки вряд ли чем-то смогли бы мне помочь. Мой противник просто раздавил бы их, а смерти своим зверушкам я не хотел». Набрав приличный разгон, лось не сразу успел затормозить, поэтому у меня было несколько секунд для раздумий. Пистолет мне тут явно ничем помочь не сможет, поэтому пришлось достать из инвентаря большой топор, который я отнял у одного из деревенских. Впереди снова послышался треск, что говорило о том, что лось уже развернулся и сейчас, скорее всего, бежит на меня. В этот раз он наклонил голову еще ниже, и теперь его рога практически касались земли. Теперь увернуться будет сложнее, так как он может мотнуть головой в любую сторону, и если это произойдет туда, куда я прыгну, то мало мне не покажется. Так, а что если? Мне в голову пришла одна безумная мысль. Не сейчас, нет, снова нет, сделал глубокий вдох. Время. Резко подпрыгнул вверх, благо хорошо развитые инстинкты работали на ура, и приземлился прямо на загривок лося. Устоять на несущемся на полном ходе звере было невозможно, поэтому я начал падать, но этот момент я предусмотрел. В падении я успел вонзить в шею лося острие топора, и держась за него здоровой рукой собирался было подтянуться вверх, но когда попытался ухватиться второй рукой за густую шерсть, мне стало так больно, что в глазах потемнело, и я чуть было вообще не свалился со зверя. Лосю мой маневр тоже не понравился, поэтому он сначала попытался спихнуть меня с помощью головы, а когда у него это не получилось, начал резко прыгать из стороны в сторону, и в итоге лезвие вышло из туши моего врага, и я упал на землю. Лось попытался затоптать меня копытами, но тут я услышал знакомое рычание, и на него со всех сторон прыгнули мои волки. Хотелось прокричать им «молодцы», но у меня на это не было времени. Вскочив с земли, я со всей силой ударил гигантского лося топором в ногу, а потом еще раз и еще. Благодаря силе лесного великана, мне удалось подрубить его переднюю ногу, но я пропустил удар рогами, и меня отбросило метров на 5. От сильного удара в дерево в глазах потемнело, и мне даже показалось, что я услышал хруст спинных позвонков. Дыхание в груди перехватило, и мне стоило огромных трудов, чтобы совершить над собой волевое усилие и подняться. Лось, несмотря на подрубленную ногу, продолжал сопротивляться и не подпускал волков к себе. Сплюнув кровью, я покрепче взялся за топор и почувствовал, что в организм начал поступать адреналин. Принюхавшись, я ощутил приятный запах лосиной крови. Ах, как же она приятно пахла! По телу побежали мурашки, и я почувствовал невероятный прилив сил. Извини, рогатый. Начал обходить лося, с каждым шагом увеличивая свою скорость. Когда я оказался за его спиной, я резко выпрыгнул вверх, и со всей силы вонзил топор ему прямо в шею, в то место, где шейные позвонки соединялись с черепом. Животное взревело, и даже несмотря на подрубленную ногу начало брыкаться, пытаясь скинуть меня вниз. Ноги! Прокричал я своим волкам, приказывая им тем самым атаковать ноги лесного исполина. Несмотря на сильную боль в руке, я все же схватился ей за шерсть лося, и мне удалось удержаться на нем. Из раны зверя обильно сочилась кровь, и я чувствовал, что с каждой секундой рывки его становятся все слабее и слабее. Пару минут спустя лось издох, оставив после себя эссенцию прыть лесного исполина, а также около 4-5 тонн лосиного мяса. Также мне перепало большое количество опыта, благодаря которому я получил 10-й уровень, а заодно сразу и 11-й. Сидя на туше поверженного врага, я просматривал сообщения о получении уровней. Получен 10-й уровень. Вы можете повысить уровень одного из умений. Вам открыт доступ к улучшению существующих умений и навыков добытыми эссенциями. Вам открыт один свободный слот под пассивные умения. Вам открыт один свободный слот под активные умения. Получен 11-й уровень. Вы можете повысить уровень одного из умений. Фраза «улучшение существующих умений и навыков добытыми эссенциями» никак не давала мне покоя. Я не знал, что она означала, а все мои попытки понять это практическим путем ни к чему не привели. Ну и ладно, разберусь с этим потом. В сердцах произнес я, и вложил все полученные плюшки от уровня и опыт в силу лесного великана, и теперь оно стало у меня 5-го уровня. Стоило только мне это сделать, как я тут же получил новое сообщение. Умение «Сила лесного великана» повышено до 5-го уровня. Получен новый навык «Сила древних» 1-го уровня. На оставшийся опыт прокачал новый навык до 3-го уровня, но какой-либо прибавки в силе не ощутил, что было немного странно. Теперь мои умения и навыки выглядели так. Пассивная способность 5-го уровня. Пассивная способность второго уровня. Пассивная способность, первого уровня. Пассивная способность, пятого уровня. Активная способность, первого уровня. Вспомнив все свои умения, пришел к выводу, что из меня получается какой-то воин с уклоном на силу. В принципе, я всем был доволен, ведь эти навыки реально помогли мне выжить в новом мире. Не будь у меня хоть какого-то из них, и все могло закончиться для меня довольно плачевно. Порубив тушу убитой добычи на кусочки, я решил проверить, сколько мяса я могу таскать в инвентаре. Там до сих пор было всего 3 ячейки, одна из которых была как раз предназначена для еды. Освободив слот от остатков крольчатины, я начал запихивать туда куски мяса. «Нифига себе!» – удивленно произнес я, когда понял, что я могу таскать в ней около 20 кило мяса, и при этом не испытывать ни малейших проблем, в виде тяжести или потери скорости. Как-то с тестированием было закончено, я сварил себе еще немного мяса, а после этого лег на боковую. Разбудили меня ночью волки. Все мои пушистые товарищи стояли на ногах, и ощетинившись смотрели в одну точку. Я тоже немедленно поднялся и взял в одну руку топор, а во вторую пистолет. Враг появился минуты через 2. Из кусто, куда смотрели волки, к туше убитого оленя вышло странное создание, чем-то напоминающее помесь пантеры и дикобраза. Существо было похоже на представителя семейства кошачьих, а все его тело было усыпано многочисленными колючками, которые торчали в разные стороны, и было непонятно, как ему вообще удается свободно передвигаться по лесу. Между тем, существо, озираясь на нас, начало медленно приближаться к туше оленя. Волки зарычали и бросились в атаку, но колючему монстру на них было наплевать. Стоило им приблизиться к нему, он как-то странно группировался и становился полностью защищен со всех сторон, но при этом мог спокойно передвигаться. Подойдя к туше оленя, это существо в наглую стало отрывать от него куски мяса и спокойно трескать их прямо на наших глазах. Если честно, мяса мне было не жалко. Здесь его хватило бы, чтобы прокормить всех животных в радиусе как минимум километров 10, но мне было как-то неудобно перед стаей. Вроде мы все за него боролись, а тут какой-то колючий хрен решается похавать на халяву. Ну уж нет, тратить на него патроны я не стал, как, впрочем, и приближаться к нему. Найдя глазами небольшое деревце, я просто вырвал его с корнем, и получившейся дубиной слегка коснулся странного существа, отодвигая его от мяса. Зверь зашипел и начал огрызаться, но сделать ничего не мог. Когда он попытался приблизиться мне, то я просто огрел его посильнее, и он вынужден был отступить и отправиться во свояси. Была ночь, поэтому я просто решил лечь спать, но выспаться мне было не суждено. Запах крови и свежего мяса привлек большинство ночных хищников в округе, поэтому всю ночь я провел, отбиваясь от их атак. Некоторые не хотели уходить по-хорошему, поэтому приходилось провожать их по-плохому, в результате чего я получил еще один уровень и теперь был 12-м. К боли от употребления эссенций я уже привык, поэтому в этот раз даже смог устоять на ногах, когда активировал прыть лесного исполина. Вы изучили новое умение. Прыть лесного исполина. Вы получили доступ к 2 новым навыкам. Скорость лесного исполина первого уровня. Прыгучесть лесного исполина первого уровня. Теперь вам доступны 0 умений из 5. Так как у меня была свободная единица прокачка, то я сразу же вложил ее в полученное умение. Новых навыков я не получил, но зато смог прокачать уже существующие. Теперь оставалось испробовать полученные навыки, чем я собственно и занялся. Глубоко вздохнув, я резко рванул с места и побежал вперед. Скорость действительно заметно возросла, что было удивительно, учитывая, что навык я прокачал лишь до 2 уровня. Так, теперь прыжки. Я оттолкнулся от земли ногами и прыгнул вверх.